Глава 45. Огонь и гранаты. Первая часть операции была закончена, солнце клонилось к закату, мы готовились к выступлению. Партизаны подвешивали к седлам гранаты, обвертывали тряпками запалы и прятали их кто в карманы, кто в шапку. Особенно осторожно нужно было обращаться с бутылками самовоспламеняющейся жидкости, КС. Их приходилось нести в руках, так как в мешках они могли разбиться. Минеры, сидя в сторонке, возились с деревянными самодельными коробками, набитыми взрывчаткой. Я сунул в один карман толовую шашку, а в другой — медный капсюль с кусочками бигфордового шнура. Таня и Сережа укладывали на телеги пустые мешки и оружие. Трофим Степанович и Логачев давали последние указания двум партизанам, которые должны были вести Гюберта и Пахитуна сразу на поляну, на наш аэродром. «Смотрите, хлопцы, строже, как бы не убежали эти гады», — предупредил Корягин. «Этот господин Гюберт, видать, хитрый, как змей». Ко мне подбежала встревоженная Таня и, кивая на белку, которая была в ее руках, спросила: «А как же быть с ней, Кондратий Филиппович?» Я усмехнулся. «Действительно проблема». «Давай мне своего зверя», — сказал один из партизан, который должен был конвоировать пленных. «Я его уберегу». В поход к осинному гнезду выступали 24 человека. «Филимоныч», — спохватился я, — «где же твоя приманка?» «Ай, батюшки!» — всплеснул он руками. «Чуть не запамятовал. 7 минут!» И старик бросился к своей телеге. «Миша!» — обратился я к Березкину. «Дай-ка мне один порошочек от насморка». Березкин усмехнулся, достал из кармана спичечную коробку, завернутую в бинт, извлек из нее порошок и подал мне. Фома Филимонович порылся в своем мешочке и достал кусок полувяленой говядины. Я разделил его на две части, сделал в каждый глубокий надрез и осторожно высыпал порошок. «Получай», — сказал я старику. «Порядок», — заметил он и осведомился. «А начинка верная?» За меня ответил Березкин. «Будь здоров, как глотнет, так и зубы на полку, мгновенный паралич, и гавкнуть не успеет». «Добро», — и Фома Филимонович кивнул головой. Он старательно обернул мясо листьями орешника и положил в карман. Потом достал из-за голенища нож, попробовал лезвие концом большого пальца и заметил. «Вот навострил, что бритва. Видал?» Подошедший Трофим Степанович доложил. «Все готово, майор, можно в путь дорогу». «Одну минутку», — проговорил я и крикнул Сереже Ветрову. «Парень, за тобой остановка». Сережа, возившийся на телеге у радиостанции, ответил. «Сейчас, Кондратий Филиппович». Немного спустя он закончил сеанс и подал мне коротенькую радиограмму. Большая Земля сообщала. «Вторично подтверждая прибытие самолета ночью на воскресенье 2:00. Обеспечьте 6 сигнальных костров коридором. 2 ряда. Дайте белую и красную ракеты направление посадки». Я чиркнул спичкой и сжег бумажку. Ветров отдал рацию партизанам, идущим на аэродром. «Все?» — осведомился Трофим Степанович. «Все». «Поконим, хлопцы», — скомандовал Корягин. «Дозор вперед! Держаться, как я сказал!» 4 партизан выехали вперед и вскоре скрылись в лесу. Логачев и я сели на коней тех 2 партизан, которые повели Гюберта и Пахитуна на аэродром. Отряд всадников вытянулся длинной цепочкой. Впереди ехал Трофим Степанович. Замыкали шествие 2 телеги. На одной сидели Фома Филимонович и Таня, на другой — Березкин и Ветров. Солнце зашло, я посмотрел на часы. Стрелки показывали 5:50. Двигались точно по тому пути, по которому мы уже прошли в среду. Сгущались зеленоватые сумерки, лес окутывался мраком. Ехали шагом, не торопясь, в полном молчании. Только слышно было, как похрапывали кони, да под копытами трещал сухой валежник. Когда землю и лес накрыла теплая, тихая звездная ночь, мы наткнулись на наш передовой дозор. «Большак», — доложили ребята, — «направо развилок». «Спешиться! Привязать коней к телегам», — скомандовал Трофим Степанович и спросил дозорных. «Далеко ли до большака?» «Сотни метров, не больше», — ответили ему. В кружок собрались партизаны, назначенные в охранение, и минеры. «Сверьте часы», — предложил я. «По моим 22:45». «Мины ставить ровно в 23:30. Минеры могут отправляться». «Сбор здесь», — предупредил Трофим Степанович. 2 всадника скрылись в темноте. Перед ними стояла задача заминировать дорогу из осинного гнезда в районный центр. Спустя несколько минут отъехали еще четверо. Боевое охранение. Двое к Селезневке и двое в Ловлино. Вооруженные ручными пулеметами, они должны были обеспечить операцию от какой-либо случайной угрозы со стороны и блокировать подъезды к гюбертовскому гнезду. Одного парня оставили сторожить лошадей. Все остальные, 14 человек, предводительствуемые Фомой Филимоновичем, зашагали в сторону осиного гнезда. Кольчугин повел нас по узкой, одному ему известной тропке. Пересекли большак и вновь углубились в лес. Шли тихо, бесшумно, стараясь не шелохнуть листом, не наступить на сухую ветку, не звякнуть оружием. Прошло около часа, прежде чем Фома Филимонович остановился на краю поляны. Впереди, шагах в полутораста, виднелись очертания строений опытной станции. «Ближе никак нельзя», — шепнул мне старик. «Собаки учуют». Он глубоко вздохнул и закончил. «Ну, Кондрат, пойду я». «Иди», — сказал я и крепко пожал его руку. Ночная темнота быстро скрыла его удаляющуюся фигуру. Ко мне подошли Таня и Сережа. Стали рядом, молча, недвижно. В тишине леса чуялось что-то обманчивое, враждебное. Вдруг тишину нарушило грозное ворчание псов, и сразу раздался повелительный окрик, громкое щелканье затвора. «Хальт!» «Это я, Гейнс! Фома!» — раздался в ответ голос Кольчугина. И я ощутил, как к моей руке прижалась дрожащая всем телом Таня. «Майор едет! Отворяй ворота!» «О, гуд, гуд!» Потом взвизгнула калитка на несмазанных петлях, скрипнули и распахнулись ворота, и снова тишина. Я затаил дыхание и напряг до боли глаза. Чтобы унять нарастающее волнение, стал отсчитывать про себя секунды. 5, 7, 10, 25, 40, 50. Секунды превращались в минуты, волнение нарастало. Сейчас там, за глухим забором, решалась судьба всей операции, и решал ее Фома Филимонович. Прошло минут 5. Я загибал пальцы и уже машинально отсчитывал снова. 10, 15, 30, 50. И вот снова взвизгнула калитка, и немного спустя появился силуэт Фомы Филимоновича. Старик подошел вплотную, шумно вздохнул и брезгливым движением отбросил в сторону нож. «Как?» — спросил я одними губами. «Уложил обоих», — проговорил старик. «Впервые за всю жизнь и сразу двоих». Он опять вздохнул. «Ничего не попишешь. Такое лютое время подоспело. Надо либо убивать, либо самому мертвяком делаться». Я хорошо понимал, как взволнован старик, почему он не ко времени многословен и не прерывал его. «А собаки?» — тихо спросил Трофим Степанович. «Готовы», — ответил Фома Филимонович. «Пошли скорее. Двое шоферов не спят. Я подглядел. В карты режутся». «Вперед за мной!» — тихо произнес я и тронулся вслед за Кольчугиным. Старик повел не прямо к воротам, а к забору. Затем мы пошли вдоль него. Перед самыми воротами я увидел телефонные провода, выходившие из-за забора пучками и растекавшиеся в три стороны. Я указал на них Березкину. У самых ворот я наткнулся на труп наружного часового и при помощи Трофима Степановича оттащил его в сторонку. Из окна дежурной комнаты сквозь маскировочную бумагу узенькой полоской просачивался свет. Я заглянул в окно. Двое солдат, сидя за столом, играли в карты, а третий, видимо, дежурный, спал на голом топчине. Я поискал глазами труп второго часового, но не нашел и обратился с вопросом к Фоме Филимоновичу. Он молча показал мне на колодец посередине двора. Партизаны бесшумно сновали по двору и занимали свои места у окон. Трофим Степанович остановился у окна дежурной комнаты. Он стал совать запал в противотанковую гранату. Ко мне подкрался, как кошка, Березкин и тихо шепнул. «Провода готовы». Я кивнул головой. Он, а за ним и прикрепленный к нему в помощь партизан, скользнули вправо и скрылись под навесом, где вырисовывались контуры грузовой машины. «Штейна нет», — шепнул мне Фома Филимонович. «И машины легковой нет». А жалковато, что он не успел вернуться. Ох, как жалковато! Старик был в сильном возбуждении. «Иди на свое место», — сказал я, — «сейчас начнем». Отсутствие Штейна облегчало мою роль. Значит, в доме Гюберта никого не было, и я мог сначала помочь ребятам. Хотя, с другой стороны, неплохо было бы захватить или прикончить Штейна. Я огляделся, по двору уже никто не сновал. Все заняли свои места и ждали моего сигнала. Я подошел к угловому окну, отцепил от пояса гранату, вжался в простенок между домами и приблизил к глазам часы. Да, ребята уже давно должны были заминировать дорогу, можно начинать. Прошло еще несколько секунд, прежде чем со стеклянным звоном разорвалась первая граната, брошенная мною, и вслед за нею дружно заухали вторая, третья, четвертая, пятая. Взрывы сотрясали все вокруг, отдаваясь в лесу перекатами эха. Вылетали рамы, окна, двери, звенело стекло, корежились и вставали дыбом кровли домов. Красные вспышки мгновенно озаряли темный двор. И вдруг все стихло. Партизаны бросились внутрь помещений, и около меня выросли Таня и Логачев. Я услышал команду Трофима Степановича. «Зотов, Терехов, Рябоконь, за мной!» Дверь в дом Гюберта оказалась запертой. Я навалился на нее, но она не поддалась. Тогда распаленный Логачев попятился на несколько шагов и с разгона ударил в нее плечом. Дверь упала, а вместе с ней упал и Логачев. «Осторожно, Николай!» — предупредил я его. «Фонарь!» Вспыхнули сразу три фонаря. Мой, Логачева и Тани. Мы проскочили в первую, затем во вторую комнату, и, наконец, в третий я увидел знакомый сейф. Логачев подбежал к письменному столу. «Таня, выгребай бумаги! Все до одной!» — крикнул он. Они торопливо запихивали бумаги в принесенные мешки. Я не без труда сдвинул с места тяжелый сейф и свалил его на пол. Затем я вытащил из кармана толовую шашку, положил ее на замок и вставил капсюль со шнуром. «Вы долго еще?» — спросил я. «Уже готово», — откликнулся Логачев. «Вон из комнаты». Я достал спички, через несколько минут грохнул еще один взрыв, и мы втроем стали выгребать из сейфа и письменного стола папки с делами, сколотые документы, связки бумаг. Когда мы выскочили из дома, я столкнулся с Ветровым. Сережа волочил по земле объемистую сумку, чем-то доверху набитую. Я взглянул на часы. Прошло всего 12 минут с начала операции, а осиное гнездо уже опустело. Здорово. Таких темпов я не ожидал. Партизаны носились по двору, как одержимые, с какими-то узлами в руках, с мешками и даже ящиками. «Огонь!» — скомандовал я. И через мгновение в дежурной комнате вспыхнул бурлящий, слепящий глаз огонь от жидкости КС. «Все наружу!» — крикнул Трофим Степанович. «Бросайте бутылки!» Тут я услышал шум заработавшего мотора. «Молодец, цыган, он знает свое дело». Из-под навеса рывками выкатилась грузовая машина и остановилась посреди двора. Я схватил за руку подбежавшего Фому Филимоновича и спросил. «Через Ловлино проскочим?» «В аккурат, там кроме двух полицаев никого нет». «А мины у развилка?» «Эх», — отмахнулся Фома Филимонович, — «это для отвода глаз». Я по этим минам каждый день ношусь на кобыле. Огненная грива уже выбивалась из помещений наружу. Разъяренный огонь полыхал во всех домах, и сталь оружия отражала его языки. Султаны багрово-синего дыма пробивались сквозь крыши и рвались вверх. Дым клубился в доме Гюберта, в дежурном помещении, в двух других домах и тугими волнами выливался через окна и двери. «Вещи в машину, а сами все туда, быстро!» — скомандовал я. «А радиостанция?» — крикнул Сережа. «Почему ее не сжечь?» «На, дуй!» — сунул Фома Филимонович Ветрову последнюю бутылку с КС. «Погоди-ка, дай сюда!» — сказал я и, схватив бутылку, побежал к радиостанции. Дверь ее была распахнута настежь. Я вошел внутрь, чинно и строго выглядела аппаратура. На никелированных частях играли отцветы пламени. Я вышел, встал у порога и метнул бутылку в железную печь. Мгновенно горящие ручейки потекли во все стороны, и я отпрянул назад. Партизаны уже топтались в кузове машины. Во дворе было светло, как днем. Осиное гнездо корчилось в испепеляющем пламени. Я заглянул в кабину, там сидели Березкин и шофер-партизан. «Лезь и ты, места хватит», — сказал я Фоме Филимоновичу. «И показывай дорогу. Все сели?» — обратился я к сидящим в кузове. «Все! Я сделал перекличку», — ответил Трофим Степанович. «Трогай!» — приказал я и вскарабкался в кузов. Машина зарычала и толчками покатилась со двора. Видимо, шофер давно уже не держал в руках баранку. Но по дороге машина пошла уже ровнее, увереннее. Все стояли в кузове, держась друг за друга и качаясь из стороны в сторону. «Жми, Петро! Давай на полную железку!» — подбадривали ребята шофера. «Темно, перевернет!» — послышался чей-то осторожный голос. «Свет включи!» — посоветовал кто-то. «Верно, правильно! Пусть знают наших!» Шофер включил фары, свет лег на дорогу, и машина стала увеличивать скорость. Оглушенные, взволнованные, взбудораженные успехом, мы мчались по Большаку, миновали заминированное место, достигли развилка и свернули направо в Ловлино. Я оглянулся. Торжествен и грозен был вид пожарища. Над лесом высился и рвался к небу, как символ возмездия, жаркий огонь. «И все же мы еще не квиты, господа гитлеровцы», — подумал я. На полпути к деревне Ловлино в свете фар метнулись два всадника, и Трофим Степанович свистнул. «Это наше из охранения», — объяснил он и застучал по крыше кабины. «Теперь мы распрощаемся. Выгружайтесь, хлопцы. Давай руку, товарищ майор. Удачно мы встретились. И вечерняя зорька была хороша. Да и ночка тоже». Партизаны выпрыгивали из машины, выбрасывали свои трофеи, и тут же точно призраки растворялись в ночи. Из кабины высунулся Фома Филимонович и обратился к Корягину. «Моих коняшек прихватите с собой, пригодятся». «А ты что же?» — усмехнулся Трофим Степанович. «Думал, что мы их в лесу оставим?» «Да нет», — поправился Кольчугин, — «это я так, на всякий случай. Коняшки-то добрые». Трофим Степанович пожал всем руки, а Сережу Ветрова, как и при встрече, расцеловал на прощание и сказал: «Будь здоров, расти большой». «Постараюсь, Трофим Степанович», — весело ответил Сережа. Пожимая руку Березкину, который сменил теперь за баранкой партизана, Корягин бросил: «Ты жми, браток, а то как бы нам вместо вас не пришлось встречать самолет. Нам все одно через ту поляну ехать, да и ребят надо прихватить». И Трофим Степанович тоже растаял в темноте. Машина вновь тронулась, мы приближались к Ловлино. В кузове теперь тряслись лишь я, Таня и Логачев. На всякий случай мы приготовили две гранаты и, держа в руках автоматы, всматривались вперед. Деревня, тянувшаяся в одну улицу, казалась вымершей. Мы не заметили ни единого живого существа, ни намека на огонек. «Полицейское время», — сказал мне Логачев. Я усмехнулся и заметил: «Только полицейских самих не видно. Их счастье». Мы благополучно миновали половину деревни и круто под острым углом свернули налево, на лесную дорогу. Машина поубавила ход и поползла по мягкому грунту. Ее швыряло из стороны в сторону, подбрасывало на пнях и корневищах. Мы прыгали в кузове, точно мечи, а когда нас стали безжалостно хлестать ветки, то сели и ухватились друг за друга. Я надеялся на машине проехать хотя бы до поворота на поляну, но машина вдруг остановилась. Я вскочил и при свете фар увидел обломки моста через проток. Тот самый проток, который выходил из знакомого нам озера. Здесь он был значительно шире, с крутым правым берегом, о переправе нечего было и думать. «Шабаш», — сказал Фома Филимонович, вылезая из кабины. «Слезай», — приказал я и первым выпрыгнул на землю. «Давайте мешки». Их оказалось четыре, и все набитые доверху. «Здесь глубоко?» — спросил я, подходя к краю протока. «Надо спустить туда машину, а сами переберемся по бревнам». «Дело», — одобрил Фома Филимонович. Березкин сел за баранку, осадил машину назад, а затем, взяв немного вправо, подогнал ее к самому берегу. Выключив скорость, он вышел. Все пятеро уперлись в машину сзади. И Фома Филимонович скомандовал: «Раз, два, взяли! Еще раз!» Машина послушно подалась вперед, на секунду повисла передними колесами и, нырнув носом в проток, встала на попа. «Теперь ее без трактора не выручить», — заметил Логачев. «Пошли», — сказал я и, чиркнув спичку, взглянул на часы. «В нашем распоряжении 1:05. Успеем?» «А тут всего 40 минут хода», — ответил Фома Филимонович. «За мной топайте, я прямиком выведу». Он постоял некоторое время, вглядываясь в лес, в небо, а затем уверенно зашагал вправо от лесной дороги.